Тонгс до последнего надеялась, что это шутка. Но когда Ричард уединился в кабинете с королевой, а ей пришлось остаться снаружи с охраной ее величества, все сомнения вымело, как хорошей метлой. Ричи вышел от королевы лишь спустя пару часов. Вид у него был, краше в гроб кладут. Осунувшийся, бледный, плечи сгорблены, ноги устало шаркают. Нимфадора была сильно удивлена такому виду Ричарда. Она пристроилась слегка позади мальчика и последовала за ним. «Сэр, с вами все в порядке?» Не выдержав, спросила она. «Жив, здоров, но жутко устал», тихо пробормотал в ответ Ричард. «Тонкс, совет на будущее, никогда не торгуйся с коронованными особами, если хочешь сохранить нервы в порядке. Кстати, что ты знаешь про отдел тайн Министерства магии?» «Ну, я знаю», — начала отвечать Нимфадора, «что он расположен на -10 уровне Министерства, и там занимаются секретными разработками и исследованиями. Что конкретно они делают, никто не знает. Сотрудников этого отдела называют невыразимцами, и ходят слухи, что они даже не подчиняются министру магии». «Угу», — едва заметно кивнул Ричард. «Все верно, потому что невыразимцы подчиняются напрямую ее величеству. Об этом известно министру магии и считанным единицам волшебников. Поэтому от тебя эту информацию никто не должен узнать». «Сэр, вы так сильно мне доверяете?» На ходу споткнулась Нимфадора. «Считай, что да», — ответил Ричи. «Считай», — с недоумением протянула Нимфадора. «Это как понимать, Тонкс, тебе знакомо слово «секретоноситель»?» — задал встречный вопрос Ричард. «Да, сэр», — кивнула метаморф-маг. «Что же, Тонкс, теперь ты носитель государственной тайны», — произнес Гроссвинер. «Завтра утром отправишься в Министерство магии прямиком в отдел тайн. Тебя проверят на профпригодность. Если пройдешь проверку, имеешь все шансы стать сотрудником отдела тайн, а после курсов телохранителей пройти особое обучение по волшебному направлению». «Сэр, а как же моя работа телохранителем?» — с изумлением спросила Нимфадора. «Все остается в силе», — ответил Ричи. «Ты так и будешь работать моим телохранителем, просто при удаче будешь числиться невыразимцем и получишь обучение на волшебного спецназовца, по сравнению с которым Аврора нервно курит в сторонке. Ау!» От восторга волосы и глаза Нимфадоры стали небесно-голубого цвета. «Круто! Спасибо, сэр!» Ричард резко остановился и внимательно посмотрел на волшебницу. «Не подведи меня, Тонкс», — сказал он. «Я за тебя замолвил слово перед бабулей». «Раз перед бабулей», — многозначительно протянула Нимфадора. «Я вас не подведу, сэр. И еще», — продолжил путь к машине Ричард, — «передашь невыразимцам, что мне нужен специалист или специалисты для исследования незадокументированных свойств непростительного смертельного заклинания. Изучение свойств Авады», — выпучила глаза Нимфадора. «Но ведь за использование этого заклинания сажают в Азкабан, на людях, Тонкс», — вздернул вверх указательный палец Ричард. «За использование на людях, опыты на мышах никто не запрещал, тем более у меня в кармане разрешение королевы, и вообще, не спорь, просто передай мое пожелание». «Хорошо, сэр». По возвращению домой Ричарда ожидало уютное кресло возле камина, чай со сладостями на столике и отец, сидящий напротив. Стоило Ричарду расположиться в кресле и пригубить чая, как Джеральд спросил, как прошел день. «Шикарно», — устало ответил Ричард. «Да», — с сомнением спросил герцог, «а выглядишь, словно зомби». «Это все бабуля», — тяжело вздохнул Гроссвинер-младший. В ответ герцог вопросительно вздернул правую бровь. «Из хороших новостей», — начал пояснять Ричард, «удалось Багнолд протащить в кресло министра магии и вышло договориться с бабулей по поводу строительства электростанций». Широкая ухмылка украсила лицо Джеральда. «И сколько же она запросила?» Тяжко вздохнув, Ричард ответил. «Половину. Но удалось сторговаться на 40%. «Недурно», — сдержанно похвалил сына герцог. «Весьма недурно. Я так понимаю, речь шла о монополии?» «Ага», — кивнул мальчик. «Нет, если бы я одну электростанцию построил, то бабуля была согласна на 10-ю часть. Но она сама предложила постепенно создать монополию, с условием не выживать с рынка атомные электростанции, которые важны государству с военной точки зрения, и не только в Великобритании. Она обещала поспособствовать с продвижением в другие страны, но только после того, как электростанции зарекомендуют себя, как надежные и дешевые». «Отлично». Широкая улыбка на лице сдержанного герцога говорила о его неизмеримом восторге. «На такое я даже не рассчитывал. Сынок, если так пойдет дальше, то ты станешь богаче меня. Надеюсь, но это не все. Что еще?» — с любопытством спросил Джеральд. Лицо Ричарда скривилось, словно от зубной боли. Он ответил. Бабуля заказала один космический корабль для себя почти по себестоимости. Пришлось согласиться. Ричи, для тебя же это не сложно, поинтересовался Джеральд. Пап, для меня это вообще не проблема. Я же не сам буду, образно выражаясь, грести, как раб на галере. Просто найму больше волшебников. Но все же придется попридержать остальные проекты. А еще мы поговорили о призраке Риддла. Улыбка была стерта с лица Джеральда, ее сменили напряженные складки на лбу. Ричи, ты же ничего не рассказал о философском камне? Спросил он. Нет, пап, Ричард помотал головой из стороны в сторону. Я подал историю, как авантюру с попыткой похитить ценный артефакт зеркала Ейналиш, с помощью которого планировал создать мировую сеть по просмотру фантазий. А дальше расписал, как все происходило, упустив из рассказа все упоминания философского камня. Ричи, мне любопытно, как же отреагировала королева на новость о появлении призрака Риддла? Обеспокоенно спросил Джеральд. Я узнал много нового. Ричи устало потер ладонью глаза и продолжил. Оказывается, у ее величества есть волшебный аналог Ми-6, отдел тайн. Они собирают и хранят все опасные артефакты, проводят различные научные изыскания в области волшебства, занимаются охраной ее величества и, как понимаешь, выполняют функции тайной службы в среде волшебников. Вот как, Джеральд выглядел удивленным, не знал, хотя чего-то подобного можно было ожидать. Но тебе же не просто так стало об этом известно. Это точно, из груди Ричарда вырвался протяжный стон. Эту проблему бабуля решила переложить на мои плечи. Правда, пообещала помощь от отдела тайн, и мой шрам. Ричард поднял правую руку и продемонстрировал маленький шрам. Что с ним не так, нахмурил брови Джеральд. Пап, шрам от искры смертельного заклинания в виде руны. Перешел на слегка повышенный тон Ричард. Известно два человека с подобными шрамами. Я и Гарри Поттер, и в обоих случаях принимал участие Том Реддл. И вздернутая бровь Джеральда не оставляла сомнений в его желании получить пояснение. Я не знаю, чем это грозит, сказал Ричард. Поэтому придется проводить эксперименты с заклинанием Авады Кедавра, мышами и волшебниками, приговоренными к смертной казни. Бабуля дала добро, даже настояла на этом, но мне это совершенно не по душе. Плевать на преступников, холодным тоном произнес Джеральд. Королева права, нужно разобраться с этой проблемой. Ричи, не переживай, кто бы это сказал моей совести, пробормотал Ричард себе под нос. Вечером 11 июля Ричард в сопровождении Проудфута порталом переместился к мастерской Гроссвинера. В это время мистер Уизли как раз был на месте в своем кабинете на третьем этаже. Вокруг в полную силу кипела стройка. Огромный небоскреб возводился силами волшебников. Уже было построено 7 этажей. Неподалеку от здания имелось ограждение вокруг здоровенного котлована под бункер. Несколько магов из сумок с незримым расширением обильно посыпали землю песчано-гравийной смесью, после чего с помощью волшебства трамбовали подушку и укладывали сверху уменьшенные до размеров кирпичиков гранитные плиты, которые в свою очередь увеличивались и склеивались друг с другом с помощью чар. Таким образом шло возведение дороги. Дешево, быстро, надежно, долговечно. С учетом толщины гранитных плит и песчано-гравийной подушки, такая дорога прослужит столетия. Вскоре Ричард оказался в кабинете Артура. Комната оказалась обставлена аскетично, в ней имелось лишь самое необходимое. Простой письменный стол, удобное кресло, пара стульев со спинками и шкафы с документацией вдоль одной из стен. Стол был завален бумагами. Артур Уизли оторвался от перебора документов, подняв голову, внимательно взглянул на посетителя. Его лицо озарила радостная улыбка. «Лорд Гроссвинер», — с восторгом выдал он, — «я как раз хотел с вами связаться». Ричард кивком поприветствовал мистера Уизли и, не спрашивая разрешения, сел на один из стульев лицом к Артуру. «Добрый день, мистер Уизли», — произнес он. «У вас какое-то дело ко мне?» «Да-да», — пару раз кивнул головой Артур. «Сэр, простите, я хотел спросить». Мужчина немного растерялся и потеребил пальцами документ, который так и не выпустил из рук. «Сэр, я хочу уволиться из Министерства магии и заниматься только мастерской. Слишком много сил и времени стало уходить на работу из-за расширения штата и задач. Мне приходится ночевать в мастерской». «Хорошо, мистер Уизли», — не стал возражать мальчик. «После послабления статута секретности у нас нет столь большой нужды в своем человеке из вашего отдела в министерстве». Лицо Артура Уизли засияло от счастья. «Спасибо», — с жаром произнес он. «Спасибо, сэр. Теперь хоть меня жена и дети будут видеть дома». «Еще хотел спросить». «Да-да», — Ричард вскинул брови, побуждая Артура продолжить. «Ко мне обратился журналист ежедневного пророка», — сказал Уизли. «Хотят взять у меня интервью, сфотографировать вместе с семьей». «Можно, сэр?» «Конечно, мистер Уизли. Вы вправе давать любые интервью. Я лишь попрошу вас не разглашать секретных сведений и информации, которая может опорочить компанию и мое имя». «Ни в коем случае», — воскликнул Артур. «Я даже помыслить не мог о подобном». «Спасибо, мистер Уизли, я слышал, что у вас есть брат Биллиус, который побывал на Луне». «Кузен Биллиус», — поправил Артур. «Он сын моего дяди». «Но действительно Билли путешествовал на Луну. Он набрал там много лунного камня, продажа которого сделала его баснословно богатым. Теперь Билли путешествует по миру. В основном он предпочитает экспедиции в различные опасные места». «Мистер Уизли, вы знаете, какие заклинания использовал ваш кузен?» задумался Артур. «Он рассказывал во время семейных посиделок, но я не особо слушал. Знаю, что Билли переместился на Луну с помощью портала. Вроде бы он пользовался различными заклинаниями для защиты, модифицированный воздушный пузырь и тому подобное». «А что, мистер Уизли?» произнес Ричард, «я считаю очень важным привлечь к космической программе волшебника, который умудрился побывать на Луне. Сэр, вы же понимаете, что помощь такого волшебника окажется неоценимой». На лице Артура проступило озарение. «Ох, Мерлин!» — эмоционально воскликнул он. «Как же я раньше до этого не додумался! Простите, лорд, действительно любопытно, почему?» — с интересом спросил Ричард. «Понимаете, Артур взволнованно взъерошил свою прическу. Я настолько привык видеть Биллиуса несерьезным балагуром. Мы ведь в основном встречаемся на редких семейных посиделках, а там выпивка, веселье». «Понимаю, мистер Уизли», — кивнул Ричард. «Вы не привыкли воспринимать кузена всерьез. Тем не менее, если он действительно путешествовал на Луну, этому могу есть, чем с нами поделиться. Это незаменимый опыт». «Конечно, сэр», — согласился Артур. «Я обязательно свяжусь с Биллиусом и попрошу его нам помочь. Вряд ли он откажет. А если он узнает о том, что мы собираемся лететь в космос на другие планеты? Ох, он же напросится в команду космического корабля. Пускай, я не против. Раз с этим решили, то займемся более важными вопросами», — продолжил Гросвенор. «Мистер Уизли, мне нужны лучшие исследователи для очень важного проекта, который будет осуществляться под патронажем невыразимцев с разрешения Ее Величества и министра магии. Проект строго секретный, все исследователи, которые будут к нему допущены, должны будут подписать магические контракты на неразглашение информации». «Что за проект?» — с любопытством спросил Артур. «Исследование смертельного непростительного заклинания и способов противодействия ему». У Артура глаза полезли на лоб от такой информации. «Как?» — изумленно воскликнул он. «Но всем известно, что от Авады невозможно защититься. Есть способ», — покачал головой из стороны в сторону Ричи. «По проверенной информации, луч светового меча способен отражать смертельное заклинание. Я хочу, чтобы была разработана защита, которая автоматически сможет отразить Аваду. Это поразительно». Во взгляде Артура появился живой интерес, а лицо выражало крайнюю степень любопытства. «А откуда стало известно об этом, мистер Уизли?» «Это секретная информация», — ответил Ричард. «Просто примите к сведению, что это так. Для исследований понадобится бункер. Как у нас с ним обстоят дела?» «Пока готова коробка на два нижних этажа», — ответил Артур. «Мы строим бункер по примеру Министерства магии. Он будет занимать почти всю площадь участка, поэтому строительство затягивается. Нам приходится делать все очень осторожно, поскольку большая часть работ производится под готовыми строениями и озером. Но если нужно, мы можем перебросить силы строителей магов и за пару недель сделать пригодным для работы исследователей один этаж бункера. Буду благодарен, если вы сделаете это, мистер Уизли», — с важным видом произнес Ричард. «Организацией исследований займется специалист от невыразимцев. Охраной займутся сотрудники Департамента магического правопорядка. Пожалуй, на этом с важными вопросами мы закончили. Расскажите мне о ходе исследования и продемонстрируйте последние наработки». «Конечно, конечно», — Артур поспешно покинул рабочее место. «Пойдемте со мной, сэр, я вам все покажу». Ричард несколько часов инспектировал свое волшебное предприятие, наблюдал за работой десятков волшебников, тестировал новые прототипы, общался с волшебниками. После проведенной инспекции он остался очень доволен. 15 июля Ричард посвятил работе в офисе Grosvenor Group. Он разбирал накопившуюся кипу бумаг. От этого утомительного занятия мальчика отвлек осторожный стук в дверь. «Войдите», – произнес он. В кабинет мимо Праутфута, чья спортивная фигура виднелась в дверном проеме, просочился Дэн Сильвер. «Простите, вы просили зайти», – сказал Дэн. «Мистер Сильвер, присаживайтесь», – пригласил мужчину Ричард. «Я изучил документы по хедж-фонду. Недурно». «Спасибо, сэр», – легкая улыбка украсила лицо мистера Сильвер. «Простите, но я не совсем понимаю, зачем нам нужен хедж-фонд?» «Естественно, для валютных махинаций, мистер Сильвер», – как само собой разумеющееся констатировал Ричард. От услышанного лицо мистера Сильвера изумленно вытянулось. «Валютные махинации?» – удивленно переспросил он. «Да», – рубленно ответил Ричи. «Что у нас с долларовыми активами?» «Сэр», – вышел из прострации Дэн, – «у нас на счетах лежит чуть меньше 3 миллионов долларов. Все остальные средства находятся в обороте». Ричард протянул руку и взял со стола документ. Кинув на него взгляд, он констатировал. «217 миллионов. Неплохо, но могло быть лучше. Мистер Сильвер, начинайте переговоры с банками. Нам нужен кредит для инвестиций под залог ценных бумаг на максимально возможную сумму». «Сэр», Дэн достал из кармана платок и промокнул вспотевший лоб. «Кредит? Под какой проект?» «Электростанция? Под инвестиционный проект мы будем брать другой кредит», – произнес Ричард. «Для постройки электростанции нашим поручителем выступит Корона, так что кредит гарантирован». «Раз речь идет не о электростанции, тогда о чем?» – спросил Дэн. «Мистер Сильвер, мне нужны средства для валютных махинаций через хедж-фонд», – открыто сказал Ричард. «К концу августа вы должны будете иметь на руках кредитные средства, которые конвертируете в доллары, затем купите дойчмарки и начнете ожидать падения курса фунта. По моим прикидкам, фунт относительно дойчмарки достигнет дна примерно в середине октября, но это не точно. Поэтому придется ориентироваться на брокерские сводки. Ваша задача — с минимальным риском получить максимальную прибыль на разнице курса валют». «Ох, сэр», Дэн стал потеть еще обильнее, «но ведь на таких операциях можно понести огромные убытки». «Для того, чтобы не понести убытки, у меня есть профессионалы», – с намеком произнес Ричард. «Вот и постарайтесь этого не допустить. Следуйте прописным правилам финансовых махинаций, тогда все будет в порядке». «Но, господин Grosvenor», – продолжил Дэн, – «почему вы уверены, что фунт начнет падать?» «Это очевидно», – сказал Ричи. «Бундесбанк, центральный банк Германии, держит более высокую процентную ставку, чем в США и Европе и, несмотря на давление, не собирается ее опускать. Это однозначно грозит падением курса европейских валют и доллара, при росте курса дойчмарки. Но доллар будет менее подвержен падению курса, чем фунт. Поэтому цепочка фунт-доллар-дойчмарка-фунт должна принести наибольшую прибыль. Бундесбанк объявит новую процентную ставку в начале сентября. Это вполне ожидаемо привлечет в Германию инвесторов из Европы и США. Именно в этот момент начнется обрушение курса фунта. Во время речи Ричарда мистер Сильвер сидел с ошарашенным видом. «Я все понял, сэр», – произнес он. «Я передам ваши пожелания брокерам из хедж-фонда». «Мистер Сильвер», – взгляд Ричарда стал суровым. Он им словно пригвоздил мужчину к креслу. «Надеюсь, вы не запорите такую простую и эффективную схему и не сольете информацию на сторону». «Да-да, сэр», — голос Дэна дрогнул. Отчего-то маленький мальчик в этот момент его сильно испугал. «То есть нет, сэр, то есть я ничего не расскажу конкурентам. Вы можете положиться на меня». «Вот и славно», — грозный взор на лице Ричарда сменился теплой улыбкой. «Рассчитываю на вас, спешл». Интерлюдия. День Люциуса Малфоя не задался с самого утра. Заболел укропчик, павлин, названный так за свой характер. Холеный аристократ Люциус старался не демонстрировать нетерпения. Он с очаровательной и внешне холодной блондинкой супругой стоял на платформе 9¾ в ожидании любимого и единственного сына. И вот настал тот самый миг. К платформе прибыл дымящий красный паровоз «Хогвартс-экспресс». Люциус с супругой демонстрировали надменное превосходство. Они сверху вниз смотрели на прочих волшебников. Наконец, из вагона вышел их милый Драко. Вид мальчика сразу не понравился нарциссе Малфой. Драко выглядел поникшим и бледнее обычного. Супруги Малфой на публике старались не демонстрировать эмоций. Хмурый Люциус подхватил чемодан сына и отпарировал к себе в поместье. Нарцисса крепко прижала к себе сына и отпарировала вместе с ним вслед за мужем. Когда все Малфой оказались дома, нарцисса не выдержала и спросила: «Драко, у тебя все хорошо?» Мальчик печально вздохнул, его плечи поникли, а взгляд уперся в пол. «Сын, что случилось?» — холодно спросил Люциус. «Это все грязнокровка Гросвеннер и противный шестой Уизли с мерзким Поттером». Вскинув голову, визгливо воскликнул Драко. Нарцисса начала закипать. Ей, как и большинству мам, было достаточно намека на то, что кто-то посмел обидеть ее мальчика. Что они сделали? Драко слишком долго держал все в себе. Он всхлипнул. У него из глаз брызнули слезы. Он истерично стал тараторить. Они вконец обнаглели. Вначале Поттер вместо того, чтобы дружить со мной, выбрал себе в друзья шестого Уизли и Гросвеннера. Потом весь год этот мерзкий Гросвеннер, этот поганый грязнокровка, сорил деньгами направо и налево. Папа, представляешь, он заплатил студентам Равенкла больше 100 000 галлеонов только за то, чтобы они баловались карандашным грифелем и клейкой лентой. От озвученной суммы у Люциуса глаза полезли на лоб. Он не поверил. «Сколько?» – спросил он, думая, что ослышался. 100 000. Сколько?» Еще больше выпучил глаза Люциус. 100 000. «Драко, может, тебе показалось, и речь шла о кнотах?» «Нет, пап, галлеонов. 100 000 морганов галлинов». Люциус завис и пребывал в прострации. «Драко, это точно?» «Конечно, пап, об этом вся школа судачила. Мол, Гросвеннеру нужно было превратить грифель в пленку, и он за способ ее создания пообещал 100 000. Однажды студенты Равенкла в полном составе за завтраком сидели с клейкой лентой и спорили, кто и как будет превращать грифель в пленку. Дошло даже до драки, за что профессор МакГонагалл оштрафовала их факультет на 100 баллов. А в конце года этот мерзавец, Драко, даже задохнулся от возмущения. Он реально заплатил эти деньги. У Люциуса помутнело в глазах. Он едва устоял на ногах и схватился за сердце, которая на мгновение пропустила удар. У него в голове пролетела мыслишка. Подумать только, 100 000 за какую-то ерунду. 100 000 морганов галлеонов за превращение карандашного грифеля. Это почти 7 годовых доходов нашей семьи. Этот Гросвеннер безумен и невероятно богат. Нарцисса слушала сына с широко распахнутыми глазами. Она напоминала рыбу, выброшенную на берег. Молча хлопала ртом и тяжело дышала. На этом потрясения не закончились. Драко продолжил жаловаться. «В конце учебного года мы решили показать этим мерзавцам их место». Голос мальчика стал совсем тонким, а тело заколотило от истерики. «Нас было 4. Я думал, что Крэп и Гойл сильные, еще и Нокта прихватил с собой. А они? Кто они, Дракусик?» — ласково спросила нарцисса. «Поттер, Уизли и Гросвеннер. Они нас вначале игнорировали, словно пустое место. Да еще с таким видом, словно они намного выше нас». «Будто они пупы земли, а потом, что, сынок?» — вновь спросила нарцисса у плачущего сына. «Они нас побили». Люциус был зол. Он спросил, «А как же ваши палочки? Вас было 4, их 3. Неужто никто не догадался использовать волшебство? Пап, мы просто не успели. Эти гады, они двигались настолько быстро, что мы не успевали за ними уследить. Они выхватили у нас волшебные палочки, после чего побили, словно какие-то маглы». Дракусик, нарцисса в порыве чувств обняла сына и прижала его к себе. «Как же так? Разве их не наказали учителя?» «За это нет», — всхлипнул Драко. «Они так нас побили, что было очень больно, но не осталось ни одного следа. Мы даже не смогли доказать, что драка была». А потом, у мальчика началась сильная истерика. Он стал размазывать по щекам слезы. Мать пыталась успокоить сына. Люциус Малфой от ярости сжимал кулаки. Он со злостью прошипел. «И это мой сын? Плачешь, как девка». Сам нарвался на драку и после этого посмел проиграть. «Драко, ты позоришь нашу фамилию. Ну пап, что, ну пап?» — окинул ребенка высокомерным взором Люциус. «Этим летом тебе предстоят тренировки. Я найму лучших волшебников-дуэлянтов, чтобы ты мог вызвать соперника на волшебную дуэль и победить его, а не позорно проиграть от магловских тумаков». Но, растирая слезы по щекам, протянул Драко. «Эти 3 вообще обнаглели. Рон, Гарри и Ричи. Они украли мою сову и проводили над ней жестокие эксперименты. А потом натравили сову на меня, и она меня обгадила с головы до ног. Да так, что мантию пришлось выбросить». «Это было до или после драки?» — сухо поинтересовался Люциус. «После. Понятно», — протянул мужчина. «Люциус, они обижают нашего сына», — заявила нарцисса. «Сделай что-нибудь». «Хорошо, я попробую». Из груди Люциуса вырвался тяжелый вздох. «Но к Поттеру и Гросвеннеру сложно будет подобраться. Особенно к последнему. Если мальчишка способен потратить наш 7-летний доход на полную ерунду, «Пап, но он же грязнокровка!» — воскликнул Драко. На лицо Люциуса выползла кривая улыбка, которой он попытался скрыть смущение. «Драко, надеюсь, тебе хватит ума не говорить об этом на людях. Но почему, сынок, понимаешь?» Люциус на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Может, Гросвенор и грязнокровка, но он безумно богат и к тому же граф и наследник герцога. Кроме того, на него работает множество британских волшебников. Так что он может смело заявить, что как минимум является полукровкой, и все ему безоговорочно поверят. А того, кто в этом усомнится, как минимум могут проклясть. Боюсь, после стольких проклятий нам тебя будет невозможно откачать». Люциус Малфой сидел в плетеном ротанговом кресле и беспробудно пил агденский виски. Вид из резной беседки, расположенной в саду, совершенно не радовал взор барона. Его раздражали кусты и деревья, бесили белые павлины, которыми он гордился. Люциуса бесило абсолютно все. К супругу подошла нарцисса Малфой. Тяжело вздохнув, она спросила: «Пьешь?» «Пью». «Дорогой, не расстраивайся. Ну не смог ты выиграть эту гонку за кресло министра, попробуешь еще раз?» «Не получится», — мотнул головой из стороны в сторону Люциус. «Нет, Нарси, ты представляешь, Багнолд набрала аж 83 из 137% голосов. Разве такое возможно?» Брови нарциссы от изумления взлетели вверх. «Представь себе, оказывается, что да», — Люциус был хмур, его кожа была бледно-серой, «137% проголосовавших. А знаешь, что мне удалось узнать?» «Что же?» «Во всем виноват этот мальчишка, Гросвенор», — со злобой, словно выплюнул, сказал Люциус. «Вначале Фадж резко заболел неизлечимой болезнью. От самого Фаджа мне стало известно, что он до этого пытался арестовать Гросвенора, и вот итог: Фадж больше не министр, а мальчишка на свободе». «Люциус, но разве может ребенок провернуть подобное?» — удивилась нарцисса. «Это не ребенок», — со злостью прошипел Люциус. «О, нет, это исчадие ада. Мало того, от знакомых волшебников мне стало известно, что этот, так ты говоришь, ребенок, сумел протолкнуть в Международной конфедерации магов закон о послаблении статута секретности. Знала бы ты, о каких суммах идет речь». «О каких же?» — проявило нешуточное любопытство нарцисса. «По примерным прикидкам, этот щенок потратил на принятие нужного закона не меньше 3 миллионов галлеонов. Нарцисса Малфой стала напоминать античный памятник, установленный дизайнером в саду. Бледная, как мрамор, кожа, неподвижная, с выражением непомерного изумления на лице. Она даже забыла дышать. Лишь когда воздуха стало не хватать, женщина открыла рот и стала ловить драгоценный кислород. «Сколько?» «3 грибанных миллиона». Громко воскликнул супруг. «Моим предкам понадобилось 400 лет экономить каждый кнат, чтобы накопить такое состояние», — а этот, мужчина стал задыхаться от возмущения. «Этот», — Люциус обмяк на кресле, словно из него разом выпустили весь воздух. «Нет, дорогая», — он отрицательно качнул головой. «Нет, с таким соперником мне министром не стать, а если стану, лучше бы этого не делать. Пример Фаджа дал понять всем, у кого есть мозги, что этому мелкому барсуку лучше дорогу не переходить. Я не хочу, чтобы ты потеряла мужа, а Драко — отца». Ох, грудь нарциссы вздымалась от волнения. «Мерлин всемогущий, если этот мальчик действительно настолько опасный, может, есть какая-то возможность его поставить на место?» «Есть». Люциус во время ответа выглядел очень печальным. «Но от знакомого Аврора мне стало известно, что если хоть пальцем тронуть этого мелкого мерзавца, то лучше нам всем волшебным сообществом сразу рыть себе могилы. Дай, Мерлин, если удастся бросить все и сбежать в другую страну. Гросвенор как огромная куча ядовитого навоза, покрытая коркой. Пока не трогаешь, не воняет, но стоит только сколупнуть корку, как ядовитые испарения доберутся до всех окружающих. Но, Люциус, нужно же что-то делать. Этот подонок обидел нашего сына. Я думаю над этим», — медленно протянул Люциус. «Думаю. Есть у меня одна идея. Самого Гросвенора мы тронуть не можем, но подгадить ему через ближайших сторонников – это запросто». «Ближайшие сторонники?» – вопросительно взглянула на супруга нарцисса. «Уизли», — презрительно выплюнул Люциус. «Эти рыжие, мерзкие Уизли. Я обязательно отомщу». Глава 41. 18 июля Ричард в сопровождении Нимфадоры к полудню прибыл в Министерство магии. Вместо одного пожилого волшебника на входе дежурили 2 крепких мага в темно-синих мантиях Департамента магического правопорядка. Не было взвешивания волшебной палочки, вместо этого производился тщательный обыск. Ричи был немного удивлен усилению мер безопасности, но воспринял подобное решение нормально. До охраны ее величества этим магам далеко. Даже ремень не попросили снять, так, проводили вдоль тела каким-то артефактом в виде выдвижной антенны и пропустили внутрь. Пройдя через множество препон, Ричард, наконец, оказался в кабинете министра. Нимфадора осталась в приемной секретаря, из которого был проход в вотчину министра. Это был уютный прямоугольный кабинет. Напротив входа камин с гравировкой на камне в виде горизонтально расположенной видоизмененной восьмерки и окружающего ее орнамента из неких знаков, похожих на руны. Над камином нет ничего примечательного, кроме зеркала в форме вытянутого полуэвола. По центру комнаты стоит большой круглый старинный стол, на котором выгравирована эмблема министерства. Эмблема представляет собой круг, в центре которого нанесена огромная черная буква «М». В центре круг покрыт желтым лаком, а по краю идет широкая черная полоса, в которой золотыми буквами написано «Министерство магии». Помимо этого, в кабинете министра нашлось место для рабочего стола. Большой, массивный, старинной работы, почти такой же стоит в кабинете Гросвенора-старшего в поместье Итан-Холл. Удобное кресло было под стать человеку, который занимает такую важную должность. Роскошное, покрытое бордовой кожей, слегка потертый бордовый ковер смягчал шаги, а замысловатые зеркала в углу кабинета хаотично крутились вокруг своей оси. Но стоило Ричарду наступить на ковер, как зеркала прекратили свое вращение. Милисента Багнолт оторвалась от изучения стопки пергаментов. На ней сегодня было надето салатовое платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Вид новоиспеченного министра оставлял желать лучшего. Темные круги под глазами и бледная кожа говорили о том, что женщина не спала всю ночь. «Ричард, это вы?» – устало произнесла министр. «Добрый день, Милисента», – изобразил вежливый поклон Гросвенор. «Прошу простить, если я не вовремя». «Нет-нет», – устало покачала головой Багнолт. «Присаживайтесь». «Что-то случилось?» – вежливо спросил Ричард. «Не хочу сказать ничего плохого, вы всегда выглядите великолепно, но сейчас я бы рекомендовал вам показаться доктору». «Бессонная ночь», – протянула министр, после чего с хрустом распрямила спину и откинулась на спинку кресла. «Ох, спина затекла, у нас чрезвычайное происшествие». Ричард, расположившийся в удобном кресле для посетителей, резко подобрался. Первым делом ему на ум пришла проблема с волшебником, который угрожает планете. «Что произошло?» — с волнением спросил он. «Побег из Азкабана», — ответила Багнолт. «Сбежал опасный волшебник, Сириус Блэк». Ричи прищурился и спросил. «Мэм, это случайно не тот самый Блэк, который был ближайшим сторонником Ридла?» «Он самый». Из груди госпожи министра вырвался тяжелый вздох. «Как так вышло?» Ричи пребывал в недоумении. «Я слышал, что побег из Азкабана считался невозможным». «Блэк сильный волшебник», — ответила министр. «То есть вы не знаете», — констатировал Ричард, — «что хоть известно. Побег произошел позавчера», — произнесла Багнолт. «Мы пока стараемся держать это в секрете, но я искренне опасаюсь, что так долго не продлится. Ко мне уже приходил Дамблдор и спрашивал, что я собираюсь предпринять по этому вопросу. А он откуда знает о побеге?» — с подозрением спросил Ричи. «Ричард». Милисента расправила плечи и постаралась поудобнее их пристроить на спинке кресла. От ее спины раздался хруст. «У Дамблдора шпионы повсюду. В министерстве, в Визингомате, в Аврорате и даже среди волшебного криминала. Не стоит его недооценивать». «Понятно», — Ричи задумчиво провел ладонью по подбородку. «Раз раньше не было побегов из Азкабана, предполагаю, что Блэку могли помочь. В таком случае должен был действовать кто-то высокопоставленный, или охрана тюрьмы была подкуплена». Вид госпожи министра был крайне задумчивым. Прикрыв глаза, она некоторое время размышляла, после чего внимательно взглянула на Ричарда и произнесла. «В ДМП выдвигалась подобная версия. Охрану можно исключить. Всю стражу Азкабана после побега заключенного допросили с использованием зелья правды. А вот высокопоставленный чиновник. У вас есть предположение?» – спросил Ричард. Рыжие волосы Милисенты растрепались о спинку кресла. Она с недовольным видом подалась вперед и поправила прическу, но очередной хруст в спине заставил ее плюнуть на это и снова занять удобное положение. Министр продолжила. «Я считаю, что это дело рук Скримджера, но нет никаких доказательств». «Почему он?» – приподнял правую бровь Ричард. «Допустим, мотив у него есть – проигрыш в выборах на пост министра. Но помимо мотива нужны и другие причины. Скримджер хотел стать министром», – продолжила Багнолт. «Он бы им стал, если бы я не вернулась в политику. Для него это стало большим разочарованием. Если он сумеет убрать меня, то имеет все шансы стать следующим министром магии. Чем не мотив? Очернить мое имя. Не успела вступить в должность министра, как в среде британских волшебников начинается бардак. Беспрецедентный случай побега из Азкабана. Это же можно раздуть скандал небывалых размеров. В таком случае мотив у него был серьезный, согласился Гросвенор. И не только мотив, но и возможности. Багнолд вздернула вверх указательный палец. В пятницу 13 числа этого месяца Скримджер все еще числился исполняющим обязанности министра. В этот день он отправился с ежегодной инспекцией в Азкабан. 16 числа охранники Азкабана обнаружили недостачу заключенных. Это может быть связано с вопросительной интонацией, протянул Ричи. Да, Ричард, протяжно вздохнула Багнолд. Дело в том, что уже несколько столетий в Азкабане все налажено таким образом, что охране из людей не требуется патрулировать ежедневно. Дементоры постоянно курсируют по коридорам тюрьмы и выпивают из заключенных магические силы, погружают их разумы в кошмары. Заключенные попросту не в состоянии совершить побег, они погружены в свои страхи. Охрана лишь два раза в неделю проводит обход. А как же питание? Поинтересовался Ричард. Зэков же кто-то кормит. Еда размножается волшебниками из охраны и перемещается по камерам при помощи чар, пояснила министр. Милисента, вы сказали, что причастность Скримджера будет невозможно доказать. Именно так, согласно кивнула Багнолд. Скримджер был в Азкабане в сопровождении старшей помощницы министра Долорес Амбридж и руководителя департамента магического правопорядка Амелии Боунс. Плюс там присутствовали начальник тюрьмы и Аврора из охраны министра. То есть, там была целая толпа и подозревать можно любого, констатировал юный граф. Полагаю, всех допросили? Да, допросили, но руководителей без зелья правды. Может, кто-нибудь во время инспекции что-нибудь передавал Сириусу Блэку? Спросил Ричи. Багнолд задумалась. От напряженных размышлений у нее на лбу в районе переносицы образовались три складки. ХММ, протянула она, а ведь действительно. Со слов Авроров, Скримджер остановился возле камеры Блэка и перекинулся с ним парой слов. Блэк попросил у Скримджера газету, мотивировав тем, что в тюрьме скучно. У Скримджера был с собой свежий выпуск ежедневного пророка. На первой полосе была статья с интервью Артура Уизли. Там еще была фотография Артура вместе со всей семьей. Скримджер передал газету Блэку. Неужели у следователей это не вызвало вопросов? Удивился Ричард. Ведь магия может все. Скримджер вполне мог трансфигурировать какой-нибудь полезный для побега предмет в газету, которую передал заключенному. Иначе как объяснить подобное происшествие? Сотни лет стоял себе Азкабан, никто оттуда не сбегал, и тут такой номер. Скримджер, сука, с невероятной злобой сквозь сжатые зубы прошипела Багнолд. Сгною тварь. Помощница, Ричи обратил на себя внимание министра. Что помощница? Переспросила Багнолд. Она тоже может быть в курсе, так что я не исключал бы Амбридж. Как она вообще оказалась на своей должности? Фадж подтянул за собой Амбридж, пояснила Багнолд. Долорес работала в секторе борьбы с неправомерным использованием магии. Фадж при мне занимал должность заместителя руководителя отдела магических катастроф и происшествий. Их отделы находились поблизости. По всей видимости, Фадж был дружен с Амбридж, а после того, как стал министром, подтянул Долорес с собой. «Гоните ее в шею», категорично заявил Ричард. «Милисента, вы же опытный политик, должны прекрасно понимать, что ваш зам должен быть из вашей команды, и Скримджера увольняйте до кучи. Если бы это было так легко», печально вздохнула Багнолд. «Без серьезных оснований я не могу никого из них уволить. С Долорес проще, я могу перевести ее на другую должность в другой отдел, а Скримджера с поста руководителя Аврората не сковырнуть. Ничего-ничего, я обязательно что-нибудь придумаю. Меня сейчас больше беспокоит другое. Что делать с Блэком?» «Милисента, Блэк не мог сам сбежать?» — спросил Ричард. «Вдруг он обладал каким-нибудь редким талантом, например, как Нимфодоротонкс, был метаморф-магом, превратился в того же Скримджера и спокойно вышел из тюрьмы? Или же, к примеру, владела не магией, как МакГонагалл?» «Нет», — отрицательно покачала головой министр. «Как анимаг Блэк не был зарегистрирован? Да и если бы он был анимагом, то давно сбежал бы. Блэк аналогично не мог превратиться в Скримджера, поскольку никто из проверочной комиссии в камеру к нему не заходил. Так что версия с превращенной газетой мне кажется наиболее очевидной». «Допустим», — согласился Ричард. «И что вы планировали предпринять? Я могу направить вам на помощь хорошего детектива, к который раньше работал в Скотланд-Ярде. «Могла», — сделала большие удивленные глаза Багнолд. «Нет, Скриба», — отрицательно качнул головой Ричард. «Детектив нам не помешал бы», — произнесла министр. «Вообще я подумала о том, что стоит разместить плакаты о розыске Блэка, написать о его побеге в ежедневном пророке раньше, чем эта информация всплывет через другие источники. Еще хотела обратиться к магловским властям, чтобы они поспособствовали нам в розыске, например, дали объявление по телевизору». Ричард щелкнул языком и покачал головой из стороны в сторону. «Плохая идея», — протянул он. «Что так подстава и удар по вашей репутации, дорогая Миллисента, что эдак? Вам потом еще обязательно припомнит официальное обращение к магловской власти». Миллисента подалась вперед и многозначительно с намеком спросила, а не официальное. Ричи понял, что министр намекает на его связи. «Без проблем», — ответил он. «Но это не выход. Нужно придумать что-то другое, более эффективное. Если Блэк не идиот, что весьма сомнительно, то он заляжет на дно, и его ни волшебники, ни простые люди не найдут. Следует его как-то выманить». «Выманить», — грустно усмехнулась Багнолд. «Если бы это было просто. Следователи предполагают, что Блэк попытается проникнуть в Хогвартс. Зачем ему это?» — сильно удивился Ричард. По словам соседей Блэка по Азкабану, начало Багнолд, после ухода комиссии Блэк кричал: «Он в Хогвартсе, я убью его». Есть предположение, что Блэк хочет убить Гарри Поттера, ведь это именно Сириус сдал Поттера Фридблу, поскольку являлся хранителем тайны Фиделиуса, скрывающего заклинания. «Угу-угу-угу», — протянул Ричи. «Не знал таких подробностей. Почему Блэк был хранителем тайны?» «В юности Сириус Блэк был лучшим другом Джеймса Поттера», — пояснила Багнолд. «Вот как?» — Ричи ненадолго задумался. Он прикрыл глаза и провел по ним ладонью сверху вниз. Посмотрев на Миллисенту, мальчик сказал: «Нужно амнистировать Блэка задним числом». «Что?» — Багнолд не могла поверить своим ушам. Ее вид был до крайности ошарашенным. Женщина с огромным изумлением выпучила глаза. «Амнистировать?» — повторил Ричи. «Задним числом. Хотя последнее не обязательно. Достаточно амнистии». Взор госпожи министра был очень говорящим. До этого она воспринимала Ричарда как равного, но сейчас смотрела на него, как на тупого мальчика, который сморозил нереальную глупость. Подбирая слова, она сказала: «Ричард, признаюсь, я считала вас умным молодым человеком. Была наслышана о вашей гениальности. Но вы сейчас серьезно предлагаете амнистировать опасного преступника, который убил одного волшебника, Питера Петтигрю, и дюжину маглов, предал семью лучшего друга, сбежал из Азкабана и охотится на Гарри Поттера?» «Да», — коротко ответил Ричи. «И не смотрите на меня, как на идиота. Я же не предлагаю амнистировать его на самом деле. Просто сделайте видимость, слейте информацию об амнистии в прессу. Так вы себе заднюю точку прикроете. Для общественности получится, что Блэк не сбежал, а был выпущен на свободу. Представляете, насколько будет шокирован Блэк? Он должен обалдеть от такого финта. С очень высокой вероятностью Блэк перестанет скрываться. Тут-то Аврора его и скрутит, а вы всем расскажите о своем гениальном плане. Мол, не было никакой амнистии. Блэк сбежал из Азкабана, а дезинформация была планом по его поимке». «Нет, Ричард», — замотала головой из стороны в сторону изумленная Багнолд, которая вновь стала воспринимать собеседника как равного. Идея, на первый взгляд безумная, уже не казалась ей таковой. Если амнистировать, то по-настоящему. Не получится сделать это понарошку. Так сделайте это по-настоящему, а после поимки осудите Блэка за побег из Азкабана. Ведь он сбежал из тюрьмы до объявления амнистии, а это преступление. В любом случае, легче будет поймать преступника, если он будет беспечным, чем пытаться найти волшебника, который все силы тратит на то, чтобы спрятаться. Хм. Багнолд всерьез задумалась над предложенной идеей. Если подумать, это лучше, чем пытаться поймать Блэка привычными способами. Но на всякий случай нужно выставить возле Хогвартса охрану. На лице Ричарда появилась подбадривающая улыбка. Он произнес: «Вот заодно пригодится новый отдел по охране важных волшебных объектов. Нанимайте волшебников для охраны Хогвартса, Хаксмида, Мунга и моей фирмы. Пусть они пройдут краткий курс обучения в Аврорате. Полагаю, стоит ввести платную лицензию охранника и разделить эту должность на разные ранги. Прошел вводный курс на 2 месяца, получил лицензию охранника 1-го ранга. Еще пару месяцев провел на курсах повышения квалификации, 2-й ранг, и так далее. Чем выше ранг, тем больше зарплата. Так потихоньку маги подтянут свою квалификацию до уровня авроров. Им ведь не нужно бороться с волшебными тварями высших классов опасности и учить следственную часть. Так что не придется проходить трехлетнее обучение, как у авроров. Деньги за обучение вычитать из зарплаты. Так и волшебник будет привязан к работе, ведь в случае увольнения ему придется выплатить серьезную компенсацию. И Министерство магии получит дополнительный приток в бюджет за счет платных курсов на базе учебки Аврората. Часть средств компенсируете за счет курсов, часть охранников будут получать зарплату напрямую от меня. Госпожа министр взирала на Ричарда с восторгом и уважением. У нее не осталось и следа от былого разочарования в уме молодого человека. «Ричард, я восхищаюсь вами», — с искренней радостью сказала она. Заодно, как опытный политик, привычно сделала собеседнику комплимент. «Не поделитесь секретом, как у вас получается делать деньги на том, что должно было принести репутационные убытки. Милисента, у меня были прекрасные репетиторы». Ослепительная улыбка украсила лицо Ричарда. Чего только стоит профессор экономических наук, а уж акулы бизнеса из Гроссвенор Групп, которые натаскивали меня. Впрочем, лучше промолчу. Разговор не обо мне. Милисента, вы справитесь? Теперь справлюсь, с облегчением ответила Багнолд. Ричард, огромное вам спасибо. Не думала, что ваш визит будет настолько полезным. Обращайтесь, а детектива я вам все же пришлю. Как зовут вашего детектива? Поинтересовалась Багнолд. Поттер. У госпожи министра глаза полезли на лоб. Скотт Поттер, добавил Ричард. Он случайно не родственник? С изумлением протянула Багнолд. Дядя Гарри Поттера и его официальный опекун, добил министра Ричард. Багнолд устало откинулась на спинку кресла. Некоторое время она с ошарашенным видом только и могла что раскрывать рот. Но через несколько мгновений ее тело стало сотрясать. Еще через миг раздался мелодичный смех. «Ох, Ричард!» Милисента смахнула с лица слезы, которые выступили от смеха. «Это невероятно! Дядя Гарри Поттера, Сквип и детектив, лучшей кандидатуры для расследования не придумаешь. Он будет кровно заинтересован в поимке Блэка. Да, Ричард, у меня нет слов. Готова рукоплескать вам. Милисента, детектив Поттер работает на меня», расставил все по своим местам Ричард. «Он грамотный специалист, но несколько грубовато недолюбливает волшебников. Прошу вас проявить к нему снисхождение». «Без проблем, Ричард», — кивнула Багнолд. «Спасибо за поддержку. Надеюсь на скорую встречу с вами. Желаю всего хорошего», — попрощался Ричард. «Держите меня в курсе событий». Ричард из прошлой жизни не помнил ни о каком Сириусе Блэке. О нем он узнал из подборки материалов на «Пожирателей смерти». После ухода из Министерства магии Ричарда не отпускала мысль о Блэке. Он вполне допускал, что именно этот колдун окажется угрозой для мира. Раз волшебники считают, что он крайне опасен, следовательно, нельзя исключать из подозреваемых такого мага. Багнолд была министром в то время, когда произошел полный разгром группировки Тома Риддла. Стоит отметить, что на своей должности она была крайне эффективным управленцем и вполне устраивала королеву. Из-за потенциальной опасности Сириуса Блэка Ричарду пришлось напрячь мозги по полной программе и предложить крайне нестандартный выход из ситуации. Стоит заметить, что идею с амнистией он придумал не сам, а вспомнил похожий случай из прошлой жизни. В мире будущего люди оставались людьми со всеми их пороками. Было немало преступников, правительству приходилось с ними бороться. Для содержания опасных заключенных была выделена целая планета. Долгое время оттуда не совершалось ни одного побега, она считалась идеальной тюрьмой, как Азкабан у британских волшебников. Но однажды оттуда все же сбежал заключенный. Поймать беглеца, который смог сбежать из самой неприступной планеты тюрьмы, стало для правительства навязчивой идеей. Это стало серьезным ударом по репутации властей. Но галактика большая, человечество освоило много планет, в том числе были и такие, на которых никто не смотрел на прошлое колониста. Примерно то же самое происходило в истории колонизации Северной Америки. В таких условиях найти беглого заключенного, который активно скрывается, не представлялось возможности. 2 года продолжались безуспешные поиски по всей галактике. Но однажды по новостям прозвучала новость о том, что галактическое правительство амнистировало беглого заключенного. Не прошло и полугода, как беглец свободно заявился в крупный колониальный город и вел себя непринужденно. Он пришел в отделение банка на одной из аграрных планет и потребовал доступ к своему банковскому счету. Тут-то его и схватили представители правоохранительных органов. Поскольку заключенный был амнистирован, Предъявить ему было нечего, по крайней мере, так думал он сам и многие другие. Но ему в вину вменили побег из тюрьмы до амнистии. Состоялся суд, на котором беглецу присудили солидный срок заключения и отправили обратно в тюрьму. Ричард решил воспользоваться проверенной тактикой и надеялся, что не прогадает. Мало было дел с бизнесом, теперь еще и беглый зэк. С раздражением подумал Ричард. Со строительством электростанции проблем столько, что никакой лопаты не хватит разгребать. И это при поддержке ее величества. А ведь нужно придумать, что делать с философским камнем. Ситуация с философским камнем сложилась странная. Вроде бы камень есть, а возможность воспользоваться им отсутствует. Чтобы знать, как использовать камень, нужно изучить алхимию. Но если Ричи бросится в магазин покупать книги по алхимии или, хуже того, начнет читать учебники по этой науке в Хогвартсе, со стороны это будет выглядеть очень подозрительно. Со слов Багнолд, у Дамблдора везде есть шпионы. Глупо думать, что директор Хогвартса не сложит в уме пропажу философского камня и интерес Ричарда к алхимии. Из продолжительных раздумий Ричи сделал вывод, что пока стоит отложить изучение алхимии. Лучше всего лет на 5 напрочь забыть о существовании философского камня. Камень нужно спрятать так, чтобы никто его не нашел. Лишь когда шумиха уляжется, можно будет спокойно приступить к изучению алхимии. Например, после Хогвартса нанять в качестве репетитора наставника какого-нибудь алхимика. 20 июля произошло два важных события. В ежедневном пророке вышла статья об амнистии Сириуса Блэка. Но Ричарда больше волновала предстоящая встреча с американским молодым специалистом в области информатики, криптографии и права. Для встречи Ричи разместился в конференц-зале Grosvenor Group. Все было готово для переговоров. И вот наступил важный момент. Молодая секретарша привела в комнату гостя. Молодой человек на вид 25 лет был высокого роста. Он слегка нервничал. Взгляд его карих глаз был направлен на Ричарда. Черные волосы парня были пострижены коротко и неровно. У него имелись небольшая борода и усы такого же темного цвета, как и волосы. На парне были надеты темно-синяя рубашка и недорогой темный костюм двойка. Ворот рубашки был расстегнут, галстука там не было и в помине. «Добрый день, мистер Сабо», приветливо произнес Ричард. «Присаживайтесь, пожалуйста». Сабо сел в предложенное кресло напротив молодого Гросвенора. Он был несколько изумлен. «Здравствуйте, сэр», в голосе Сабо была слышна неуверенность. «Вы тот самый Ричард Гросвенор, с которым я переписывался?» «Да, да, мистер Сабо», ответил Ричард. «Пусть вас не смущает мой юный возраст. Я уже несколько лет веду дела самостоятельно, и мой бизнес процветает. Надеюсь, вы добрались без происшествий». «Да, мистер Гросвенор», — ответил Сабо. «Спасибо за приглашение и оплату дорожных расходов. Гостиница мне понравилась. Если можно, зовите меня Ник. Я не привык к столь официальному обращению». «Окей, Ник». Ричард снизошел до уровня Янки. Он считал, что ради достижения цели с человеком стоит говорить на его языке. Что взять с Янки? Они не знают британских приличий. Никаких тебе бесед о погоде или культурных обращений наподобие лорд, граф, милорд. «Сэр, я не совсем понимаю, зачем вы меня пригласили», — произнес Сабо. «Ник, ты 3 года назад закончил Вашингтонский университет с дипломом по информатике и продолжил обучение. Если не ошибаюсь, у тебя сейчас есть степень доктора, и ты получил ее не за красивые глаза». «Да, именно так», — согласился Сабо. «Я занимался разработками новых способов криптографии, применимым к компьютерным системам. Наслышан о твоих достижениях, Ник», — с уважением произнес Ричард. «Умный контракт. Мне понравилась концепция. Мистер Гросвенор, я удивлен», — Сабо выглядел ошарашенным. «Вы, уж простите меня, выглядите очень молодо. Неужели вы поняли, о чем идет речь в моей работе?» «Конечно, Ник», — легким кивком головы подтвердил Ричард. «Вы разрабатываете средства с целью использования развитых методов договорного права в протоколах электронной коммерции в интернете. Я знаю, чем это закончится». Во взгляде мистера Сабо появилось неподдельное любопытство. Он с интересом спросил. «Да, мне любопытно узнать, к чему вы пришли». «Криптовалюта», — многозначительным тоном протянул Ричи и замолк. Глаза мистера Сабо резко стали размером с большие монеты. Он изумленно распахнул рот и посмотрел на Ричарда с неподдельным восхищением. «Мистер Гросвенор, вы меня удивили», — произнес Сабо. «Как вы догадались? Я ведь никому не говорил о криптовалютах». «Хм», — протянул Ричард. «Ник, некоторые считают меня гением, но я сам так не думаю. Это лежало на поверхности вашей работы. И, начал Сабо, но замолк, что-то обдумав, он продолжил. И вы хотите мне что-то предложить? Да, Ник, кивнул Гросвеннер-младший. Самостоятельно на слабеньком компьютере вы будете еще лет 10 разрабатывать свою криптовалюту. Несомненно, это принесет вам огромную выручку, но... На лице мистера Сабо проступило понимание. Он воскликнул. «Вы хотите инвестировать в мой проект и получить долю? Вы очень умные и догадливы, мистер Сабо», — ответил Ричард. «Иного от вас не ожидалось. Какой смысл мне делиться с кем-то?» — нахмурился американец. Взгляд Ричарда, брошенный на Янки, был насмешливым. Он с иронией спросил. «Ник, у тебя есть выбор. Можно 10, а то и больше лет жить, пусть не впроголодь, но и в роскоши не купаться. Или ты можешь получить от меня поддержку не только в материальном виде, но и техническую базу. Как насчет предоставления доступа к первому в мире искусственному интеллекту?» Сабо выпал в осадок. Он оказался настолько шокирован, что некоторое время не мог вымолвить ни единого слова. Когда он немного пришел в себя, еле выдавил. «Искин, да ты меня разыгрываешь». Ричард едва заметными движениями отрицательно покачал головой. «Нет, Ник», — сказал он, — «у меня есть готовые прототипы нескольких искинов. Их только нужно запрограммировать, как следует. Тебе может быть предоставлен доступ к одному из них. С такой помощью ты сможешь разработать криптовалюту за год-два. На это время тебе будет предоставлено жилье. Получишь приличный грант, а по окончанию разработки получишь приличную долю в деле. В любом случае в накладе ты не останешься. Что так, что эдак, все равно станешь миллионером. Только в случае, если согласишься на мое предложение, станешь богаче на 10-15 лет раньше. Подумай об этом, провести всю молодость с огромным состоянием на банковских счетах или потратить намного больше времени и прийти к тому же результату». Сабо всерьез задумался. Минут 5 в конференц-зале стояла полная тишина. Ричард не мешал Нику размышлять и не торопил. Он опасался, что любым неосторожным словом или действием может спугнуть того, кто способен принести огромное состояние. Внезапно Ник вынырнул из размышления и спросил. «У вас на самом деле есть искин?» «Да, Ник», — кивнул Ричи. «Но это строго секретная информация». «Тогда я согласен», — с энтузиазмом ответил Ник Сабо. «Где еще я смогу получить доступ к искину?» «Да, я согласен, мистер Гросвеннер. Давайте обсудим раздел долей в цифровом золоте». «Битголд», — вопросительно приподнял брови Ричард. «Хорошее название, мне нравится, но думаю, больше подойдет биткоин». Глава 42. Лето для обычного школьника, время отдыха. Студенты Хогвартса тоже предпочитают целых 2 месяца проводить за играми и ничего не деланием. Но у Ричарда за весь июль не было ни единого свободного дня. Крупный бизнес требует к себе трепетного внимания, а уж если хочешь спасти мир от апокалипсиса, то и вовсе становится не продохнуть. Но это не отменяло того, что Ричи был школьником. Из этого следовало, что нужно сделать домашнюю работу, заданную преподавателями на каникулы. К своему дню рождения Ричард кое-как разобрался с наиболее важными делами. Гарри Поттер уехал со Скоттом в Шотландию. Можно было подумать, что они отдыхают, но нет. Скотт продолжал поиски Сириуса Блэка, он пытался найти любые зацепки, например, в настоящий момент Поттеры пребывали в Хаксмиде и опрашивали всех волшебников. Скотт всерьез воспринял угрозу для племянника, поэтому таскал Гарри с собой по всей стране, заодно передавал ему премудрости работы детектива и подключал к расследованию. Волшебники с радостью делились со знаменитым в их среде героем почти любыми сведениями, чем беззастенчиво пользовался детектив. Гарри в силу юного возраста и авантюрной жилки воспринимал все, как приключения, поэтому от путешествий в компании дяди получал огромное удовольствие. День рождения Ричарда на этот раз прошел гладко и спокойно. Никаких волшебников, если не считать телохранителя и Джастина. Гарри по мегафону поздравил Ричарда и с сожалением сказал, что не сможет приехать, поскольку будет праздновать свой день рождения в компании дяди. Мальчики совами выслали друг другу подарки. Празднование дня рождения Ричарда проходило скромно, в узком семейном кругу. Каких-то 2 десятка аристократов, что для подобного мероприятия пустяки. В начале августа у Ричи, наконец, руки дошли до домашней работы. На целую неделю он выпал из жизни. Вскоре пришло письмо из Хогвартса. Ричарду не хотелось идти в косой переулок. Тем более после целой недели, проведенной за писаниной, у него накопилось много важных дел в офисе. Поэтому Ричи послал сову Артуру Уизли с просьбой купить ему книги и ингредиенты по списку. К письму приложил мешочек с галлеонами. Ричард рассудил, что Артур все равно с семьей пойдет в косой переулок. Какая ему разница, купить все в 5 экземплярах или в 6, тем более сделать одолжение для босса. В этом прелесть владельца крупного бизнеса, тебе не нужно делать все самому, более того, это даже противопоказано. Нужно уметь подбирать руководящий персонал, грамотно отдавать приказы и контролировать их исполнение. А мантии можно купить попозже, когда появится свободное окно в загруженном графике. Уж что-что, а подбор одежды Ричард не был готов доверить никому. К тому же он собирался заказать у Малкин еще одну партию нижнего белья из шерсти единорога для себя и отца, а еще носки и подобие термобелья из нее же, подштанники и кофта наподобие футболки с длинными рукавами, и прочие мелочи. Разделавшись с домашней работой, Ричи отправился в Баттерси на юге Лондона. Здесь, на южном берегу Темзы, располагается недействующая угольная электростанция Баттерси. Она состоит из двух крупных объектов. Первый из них – станция А, которая была построена еще в 1933 году и закрыта в 1975 году. Второй – станция П. Она была введена в эксплуатацию в 1953 году и закрылась в 1983 году. До сих пор электростанция списана и ожидает реконструкции. С высокой вероятностью обе станции могли бы ждать реконструкции еще лет 30-40, а то и все полвека.